Часть 4. Приказ об освобождении. Глава 16. Приказ об освобождении. Гардиан. 11 июня. Фармацевтический магнат пропал в открытом море. Миллиардер-филантроп Рассел Лермонт, несколько недель назад сложивший с себя полномочия генерального директора Winsome Pharmaceuticals, пропал в море у побережья острова Аранбега, штат Мэн. Лермонт, бывший глава крупной фармацевтической корпорации и опытный мореход, 1 мая вышел из Гастингса на своей 75-футовой четырехмачтовой яхте «Тинкерсдейм». Лоуренс Фельд, представитель Уинсом, сообщил, что вчера днем связь с судном внезапно оборвалась. Меньше чем через 2 часа после выхода яхты из Кушинга и незадолго до ее предполагаемого прибытия в бухту Аранбеги, рыбаки с небольшого баркаса, стоявшего у побережья острова Винал-Хвейн в районе 16 часов дня, получили сигнал бедствия. Однако не смогли прийти на помощь яхте из-за сильного волнения на море и шквалистого ветра, скорость которого достигала 73 миль в час. На борту помимо Лермонта находилась команда из 6 человек, включая знаменитого шеф-повара Густава Парнелла. Береговая охрана США начала поисково-спасательную операцию. Однако надежды найти уцелевших в кораблекрушении почти нет. Гардиан, 17 сентября. У британского арт-сообщества сегодня праздник. Объявлено, что коллекция погибшего в кораблекрушении Рассела Лермонта, миллиардера, филантропа и владельца крупнейшего в мире собрания арт-брют или так называемого аутсайдерского искусства, была завещена галерее Тейт. Помимо, собственно, коллекции, состоящей из более чем 500 картин, скульптур, рисунков и альбомов с эскизами различных художников современности и старых мастеров вплоть до 17 века, Лермонт завещал галерее более 50 миллионов фунтов стерлингов, которые должны быть потрачены на строительство корпуса для новой постоянной коллекции. «Мы просто вне себя от радости», — заявил на пресс-конференции Гаррет Суон, представитель галереи Тейт. Планы нового здания уже в процессе разработки, строительство должно начаться в конце июля. А в начале этой осени в галерее Tate Modern откроется выставка избранных экспонатов коллекции. Новости Tate. 7 ноября. Долгожданное открытие выставки Eros и Pan. Избранные произведения из коллекции Рассела Лермонта состоится в эту субботу, 3 декабря. После торжественного приема для спонсоров и партнеров галереи пройдет лекция профессора Бальтазара Уорника из Университета Архангелов и Святого Иоанна Богослова. Уорник, давний друг Лермонта и доверенный хранитель коллекции, расскажет о том, как дед Лермонта, знаменитый врач викторианской эпохи Томас Лермонт, начал коллекционировать произведения искусства. Жемчужиной выставки «Эрос и Пан» станет первый показ работы прежде неизвестной художницы Эвьен Апстоун, которая, предположительно, была пациенткой доктора Лермонта. Откровенный, пронизанный глубоким символизмом рисунок тушью был недавно обнаружен под живописной работой Редборна Комстока «Изольда» в ходе реставрационных мероприятий, проводимых сотрудниками галереи Тейт. Куратор, обнаруживший рисунок, дал ему название «Порыв». Работа примечательна не только откровенностью изображения человеческой натуры, но и тем фактом, что исследователи Тейт не смогли найти никаких сведений о художнице, которая, вероятно, погибла в том же пожаре, что в 1883 году погубил и викторианского безумного художника Якоба Кэндала. Вход на эту особенную выставку будет платным.